Глава 31. В унисон. Дыхание стало прерывистым. Текущий по венам огонь мечтал вырваться на свободу. Тело ломило от предвкушения желанной близости. «Риган», — прошептал он в поцелуй, — «я не хочу себя больше сдерживать». «И не нужно, Стейнер», — провела она ладонью по его лицу. Оторвавшись от опухших мягких губ, он рывком поднял ее на руки и понес к ближайшему дереву. Опустив на землю банши, сорвал с себя китель, и серебряные пуговицы разлетелись по земле. Стейнер бросил пиджак на землю, аккуратно уложил на него Риган и припал губами к ее шее. Языком стал выводить узоры и покусывать нежную кожу. Запах спелых ягод и девичьи вздохи сводили с ума. Обхватив ладонями бедра, он прижал ее к себе покрепче, чтобы пойманная лань ощутила его желание. Кроткий стон вскружил голову, а когда маленькая ладошка коснулась бугра в штанах, он окончательно попрощался с рассудком. Время замедлило свой бег, создав идеальный момент, в котором слились воедино все их чувства. Внутри бушевал шторм, кровь кипела, пульсировала в голове. Стейнер медленно выводил дорожку из поцелуя в груди. Мягкие, желанные окружности были спрятаны под тканью. Придя в бешенство от нестерпимого желания, он одним рывком разорвал мерцающую ткань, и взору предстала уже затвердевшая от возбуждения грудь. «Действительно, ягодка», — прохрипел жнец. Он дразнил ее, целовал. Руки бродили по ее податливому телу и сжимали нежную кожу. Ворох ткани был откинут, и пальцы оглаживали внутреннюю сторону бедра. Стейнер не торопился, растягивал удовольствие. Ему нравилось смотреть, как Риган закусывает губу, как тяжело дышит и как закрывает от наслаждения глаза. Пальцы устремились к горячей плоти. Осознание, что на ней не было трусиков, еще сильнее возбудило. Едва коснувшись чувствительной точки, Стейнер услышал короткий стон. Она уже была готова. Плавилась в его объятиях. Желала его. Прав был демон похоти, что мы сами забиваем себя в какие-то придуманные рамки. Любовь — это прекрасная, сильная эмоция, уничтожающая миры. И заниматься ей с человеком, к которому испытываешь чувства, самое прекрасное, что может быть. «Риган», — раздался надрывный шепот. Тонкие пальчики вплелись в его волосы и потянули. Томный выдох горячего дыхания, смешанный с запахом смородины, пьянил. «Не хочу больше задаваться вопросами морали. Мы ведь не делаем ничего дурного». Черные глаза заволокло похотью. «Чего стоит наша жизнь, Стейнер, если проживать ее на коленях?» «Я жил так 300 лет. Заковал себя в оковы и не пытался найти спасения. Не искал ключа к вратам перерождения. Ри. На руническом ключ». Вибрация прошла по телу жнеца. В его руках — путь к перерождению его проклятой души. Смерть сказала, что срок службы окончится, лишь когда он спасет важную для него душу. 300 лет он ни с кем не сходился. Улыбнувшаяся ему на обрыве девушка заставила закаменевший панцирь на сердце крошиться. Стейнер резким толчком проскользнул внутрь Риган. Риган выгнулась дугой и обвела мужчину ногами, позволив прижаться плотнее. Рассудок помутился. Хотелось быть еще ближе, слышать ее стоны, замедляться и наращивать темп. Хотелось провести с ней вечность, целовать каждый сантиметр тела. В его объятиях Риган извивалась, и Стейнер сильнее прижал ее к себе. «Хочу забрать себе все. Каждый рваный вздох, каждое движение. Трепет ее ресниц, ее крики и сладостные стоны». Он резко обхватил ладонями ее талию и, дернув, усадил на себя. Помог принять удобное положение. Не дав ей возможности управлять ситуацией, обхватил ладонями мягкие ягодицы и сильно сдавил. «Медленнее, не торопись», — шептал он ей в губы. В ответ получил невнятное бормотание. Стейнер дал привыкнуть Риган и понять свои ощущения. Вот так. Ему было слишком горячо и хорошо. Ее дыхание опаляло лицо. Кончиком языка он обвел контур сладких губ. Зубами аккуратно надкусил нежную кожицу и оттянул. Острые ноготки вонзились в его затылок, и он зашипел. Сумрак сгущался. Парад миров приближался. Они изучали друг друга на ощупь в кромешной темноте. «Не сдерживай себя. Мне нравятся твои стоны». Его ухо опалило рваное дыхание вперемешку со вскриком наслаждения. Риган начала содрогаться и сильнее сжимать его. Когда давление достигло пика, в глазах Стейнера замерцали звезды. Тело было в огне. Мелкие иголочки втыкались в кожу. В паху закручивался тугой узел. Мощь нарастала и готова была вырваться. Вновь уложив девушку на спину, он ускорил темп. Звуки любви, сладостные стоны, переходящие в крик. Он упивался ими. До одури хорошо и правильно. Ее сладкий ягодный запах, ее голос сводили с ума. Желание быть ближе больше не покидало сознание. Амплитуда становилась меньше. Хотелось слиться с ней. Риган начала извиваться под ним. В голове помутнело. Сознание затуманилось. Не осталось мыслей, только страсть. Внутри все сжалось в одну пульсирующую точку. Миры встали в ряд. Наступило затмение. Раздался гонг, и с его звуком Стейнер достиг кульминации, ловя сладостный выдох Риган. Их тела слились в гармонии, как в музыкальной композиции, где поцелуй был нотой, а каждый стон аккордом, и переплетенные нитями судьбы, их страстные сердца забились в унисон. Под звездным небом лежала влюбленная пара. Страсть, похоть и звериные инстинкты притупились. В этом мгновении преобладали нежность и ласка. Лунный свет озарял лишь их контуры, создавая атмосферу тайны. Они целовались. Для них время остановилось. Мироздание прекратило свои вихри. Ей не хотелось разрывать поцелуй, но воздуха в легких не осталось. Сделав глубокий вдох, Риган положила голову на грудь Стейнера и прикрыла глаза. Ровный стук его сердца убаюкивал, а сильные руки, что обвили ее утомленное тело, дарили чувство безопасности. Он погладил ее по волосам и уткнулся в макушку, глубоко вдыхая. «Риган, скажи мне, пожалуйста, на кой черт ты побежала к обрыву?» Вся волшебная атмосфера вмиг исчезла. Хоув подняла голову и посмотрела в глаза своему жнецу. «Я посчитала, что это первое место, где бы ты стал меня искать. Ведь, похоже, мы встретились». «Да». Правая бровь изогнулась в коромысло. «Вообще не вижу сходства». Она громко фыркнула и надула губки. «Ну и где бы ты стал меня искать, гений мысли?» «В маленькой церквушке у кладбища. Там, где демонам вряд ли было бы приятно находиться. Да и ты могла с легкостью призвать души». Спокойно ответил жнец. Стейнер тяжело вздохнул. Широкой ладонью обхватил затылок Риган и притянул к себе для поцелуя. В магии лунного света их любовь расцветала яркими красными маками, нарушая ночную тишину и наполняя воздух сладкой дымкой страсти.